Глава 26. Мы с мамой катаемся на велосипедах и находим кое-что очень важное. Когда я проснулся, оказалось, что мама уже сходила в магазин и принесла свежие булочки, кофе в стаканчике, апельсиновый сок и еще кучу всякой вкуснятины. В окно квартиры заливалось солнце, и казалось, что вчера как будто и не было. Я набил рот булочкой и пошел осматривать квартиру, которую мама сняла на Airbnb. Вчера я так устал, что даже не обратил внимания на то, как тут все устроено. «Не забудь почистить зубы!» — крикнула мне мама. Ну вот. Я пошел в ванную, выдавил на щетку пасту, засунул в рот и вдруг увидел на стене справа от зеркала пингвинов, выстроившихся в очередь на Снежной горе. Тех самых пингвинов. С той самой фотографии. С той самой выставки. Того самого Йохана Янсена. «Мама!» — заорал я. «Почистил? Мне нужна твоя помощь!» «Что такое?» «В Голландии живет один фотограф. Помнишь, Макс водил нас на выставку? Так вот, это была его выставка. Я бы очень хотел с ним познакомиться. Как ты думаешь, мы сможем его найти?» «Морковкин, вообще-то сомневаюсь. Голландия, конечно, маленькая страна, но не настолько, чтобы за несколько дней найти человека. И потом совершенно не факт, что он живет в Амстердаме или тем более в Лейдене. Ну, пожалуйста, пожалуйста, давай попробуем!» И я сделал щенячьи глазки, то есть самый жалостливый вид из всех возможных. «Ладно, что-нибудь придумаем, но только не прямо сейчас, потому что у нас запланирована велосипедная прогулка. Совсем рядом с нашим домом был велопрокат, где мы взяли два велосипеда и два шлема. Мама включила в телефоне музыку и поехала рядом. Ну что, готов?» «Да!» И мы поехали, а Фредди Меркьюри запел. А мы пели вместе с ним. «Ух, как же это было круто! Супер!» — закричал я. Мы ехали вдоль канала, на берегу которого гуляли толстые белые гуси и овцы, смотрели на жующих траву лошадей и на игрушечные домики, похожие на коробки с конфетами. «Ему что, правда не нравятся «Звездные войны»?» — крикнул я маме. «Что? Я не понимаю, как ему могут не нравиться «Стар Ворс»?» «А? В каком смысле он не верит Супермену? Морковкин, я тебя не слышу! Потом поговорим!» — прокричала мне мама. Так мы катались целых 2,5 часа и ужасно проголодались. В конце концов, мы припарковали велосипеды на маленькой площади, где было много кафе, и вошли в одно из них. Пока нашу еду готовили, мама подключилась к Wi-Fi. «Ну что же, попробуем найти твоего Янсена». «Не Янсена, а Янсена». «И как ты будешь его искать?» «В Фейсбуке, конечно, а как еще?» «Все-таки взрослым быть гораздо проще. Мне даже в голову не пришло там искать, у меня и Фейсбука-то никакого нет». «Так, ваши коктейли, кофе и 2 яблочных пирога», сказала официантка с серьгой в носу, по-английски сняла с подноса еду и поставила на наш стол. «Enjoy your meal». «Thank you», сказал я и набросился на молочный коктейль. «Смотри». Мама положила передо мной телефон. «Тут целое полчище Йоханов Янсенов. Какой из них твой, ты знаешь?» «У него усы, очки и фотоаппарат. Усы можно сбрить, очки снять. Есть еще приметы?» «Ну, он рыжий. Иногда он носит шляпу». «Морковкин, милый, так мы его не найдем. Ты сам-то это понимаешь?» Мама внимательно посмотрела на меня, и я увидел, что за эти 2 дня у нее на лице высыпали веснушки. Я вздохнул. «Понимаю. Но все-таки дай я посмотрю». С экрана на меня смотрели Янсены всех видов и размеров. Молодые и старые, с детьми и с женами, с котами и с собаками, усатые и безусые, лысые и волосатые, в очках и без очков, в шляпах. И тут я увидел Йохана. На фотографии он был в шляпе, а в руках держал фотоаппарат. Фотография была совсем маленькая, так что я не понял, Адастра это или нет. «Это он», — тихо сказал я и протянул маме телефон. «Уверен? 150%. «Хорошо, Морковкин», — вздохнула она. «Я напишу ему. Только будь готов к тому, что он может не заметить сообщение от незнакомого человека, потому что оно попадет в папку, которую трудно найти. А если заметит, то все равно может не ответить, потому что если твой Йохан Янсен такой известный, вряд ли у него есть время на встречи с поклонниками из России». «Спасибо!» Я вскочил и крепко обнял ее. Выйдя из кафе, мы снова сели на велосипеды и поехали кататься по городу, полному велосипедистов, воды, солнца и крошечных магазинчиков, в каждый из которых хотел заглянуть. Так как Wi-Fi у мамы не было, я все время умоляла ее зайти в какое-нибудь кафе, чтобы проверить сообщение, но она не поддавалась. «Потерпи, пожалуйста, до вечера. Если мы будем все время ходить в кафе, мы истратим все деньги». Терпеть получалось плохо, поэтому я все время придумывал предлоги, чтобы вернуться домой. «Мам, что-то у меня живот болит». «Мама, я устал». «Мам, я хочу пить». «Мам, я хочу писать». «Мам, который час?» «Мам, а когда мы пойдем домой?» В конце концов, она не выдержала. «Господи, ну почему обязательно нужно вынуть из меня душу?» «Прости». «Почему тебе, скажи на милость, вдруг приспичило увидеть этого фотографа? Ты ведь знал, куда мы едем, но ничего мне о нем не говорил. Ну, я думал...» И я запнулся, не зная, что сказать. «Индюк тоже думал и в суп попал», — сказала мама, совсем как бабушка, и щелкнула меня по носу. «Ладно, поехали домой, я сама уже устала». Чтобы не злить ее, я решил не задавать больше вопросов, и когда мы пришли домой, сразу же пошел в комнату. Через полчаса мама позвала меня ужинать. «Что ж ты ничего не спрашиваешь?» «Ну, я подумал, что ты сама мне скажешь, если он ответит. Ну и чтобы в тебе осталось хоть немного души». «Иногда ты меня очень удивляешь, суслик». «Так вот», — он ответил. «Покажи!» — завопил я так громко, что макароны из моего рта вывалились обратно в тарелку. «Спокойно. Плеваться не обязательно. На, смотри». И она протянула мне телефон. В мессенджере было написано. «Hello, Marika. Got your message. Was surprised a bit. Let's meet tomorrow, 7 p.m., Bar Vesper, а дальше название улицы и номер дома». «Ты понял, что он написал?» — спросила мама. «Ну да, что завтра в 7 утра он ждет нас в баре Веспер. В 7 вечера, слава богу. Ну что же, придется теперь знакомиться с этим твоим Янсеном». «Или твоим», — подумал я, но вслух ничего не сказал.